У крепких ворот ощетинились копьями дружинники в полной броне. «К воеводе!» — небрежно бросил посыл, и копья опустились. «Это чьи?» — вполголоса спросил Духарев. «Княжьи?» «Княгинины», — ответил посыльный. У крыльца тоже стояла стража, но эти, видно, были уже предупреждены и сразу расступились. Посыльный сам проводил Духарева наверх. У этих дверей стояли отроки Свенальда. Серегу они знали. «Заходи», — сказали ему. «Тебя ждут». Великой княгине Ольге давно минуло 40. Но ее все еще можно было назвать красивой. Но точнее было бы назвать величественной. А взгляд у нее был, как прикосновение холодной стали. Ходили слухи, будто она — побочная дочь славного Олега. Не то с чего бы тот повенчал со своим преемником никому неизвестную девчонку из Плескова. Ну да, потом из сопливой малолетки выросла настоящая красавица, но мог ли об этом догадываться старый князь? Хотя, может, и мог. Не зря же варяги и славяне — звали князя Вещим, а нурманы, по созвучию, Хельги, святым, что, собственно, тоже означало вещи. На столе перед великой княгиней Киевской стояла золотая ваза с фруктами, виноградом и персиками. Серега знал, что фрукты тут редкость, дорогая редкость. Персиков он здесь вообще никогда не видел. «Здравствуй, варяг!» Киевские князья и Олег, и Игорь держали для охотничьей забавы пятнистых пардусов, длинноногих гепардов и мускулистых тяжелых леопардов с широкими когтистыми лапами. Голос у княгини как прикосновение такой лапы. Веский, низкий, мягкий. Но чувствовалось, что втянутые когти могут в любой момент... «Здравствуй, княгиня!» Сергей поклонился ниже, чем обычно, но шлема не снял. Честно говоря, он просто не знал, каковы правила общения с великими княгинями. Ольга разглядывала его с интересом. Но в этом интересе не было ничего личного и ничего женского. Так смотрят на меч, прицениваясь. Пауза затянулась. Молчание нарушил Свенальд. «Расскажи, княгиня Варяг, что вы с другом сотворили в Чернигове», — пробасил воевода. «И не торопись. Время у нас есть». Духарев в третий раз изложил события прошлой осени. Но на этот раз воевода не единожды перебивал его, уточняя некоторые детали и заостряя внимание на собственной логике Сергея. Духарев сообразил, что воевода хочет не только ознакомить княгиню с черниговской историей, но и продемонстрировать ей самого Сергея. Серега был не против. Эти двое были действительно сильными мира сего. От них исходил столь мощный запах власти, что даже такой сильный князь, как Роговолд, превращался рядом с ними в фигуру второго ранга. Стоило немного постараться, чтобы понравиться таким персонам. Духарев закончил. «Угощайся», — княгиня указала на вазу. Серега взял персик, надкусил. Персик оказался так себе, недозрелый. Ольга внимательно наблюдала за ним. «Ты уже пробовал эти плоды?» — спросила она. «Да», — сказал Духарев. «Где?» «А, далеко отсюда». Лишь одному человеку в этом мире было известно, откуда явился Сергей — наставнику Рериху. И посвящать еще кого-то в свою личную историю Духарев не собирался. Не потому, что боялся, не поверит. Здешние как раз поверят, никаких проблем. Но зачем лишний раз объявлять, что ты чужой? Серега — варяг. По варяжскому закону воин, вступивший в военное братство, как бы рождается заново. Он может сохранить свое прошлое, а может и забыть его. Но в этом случае выспрашивать варяга о том, кем он был раньше, считается нетактичным. Закон признаешь? Перуна уважаешь? Всечи крепок? Остальное — твое личное дело. Прирожденный варяг Свенальд это правило знал. Дочь варяга и жена варяга, княгиня Ольга, тоже. Конечно, ей было любопытно, но развивать тему она не стала. Вместо этого сделала неожиданный вывод. «Хочешь своего Скарпи заиметь, воевода?» Услышав имя Скарпи, Серега нахмурился. А Свенальд ухмыльнулся. «Хочу», — признал он. «Ты поняла». «У твоего гридня не нурманская хитрость», — заметила княгиня. «Он мыслит, как ромей». «Ты так полагаешь?» — воевода с сомнением поглядел на Серегу. Ольга поглядела на персиковую косточку и не удержалась, спросила. «Ты служил ромеем, варяг Серегей?» «Нет», — твердо ответил Духарев. «Бою его варяг учил, это точно», — добавил Свенальд. «Ты все еще считаешь, что великому князю незачем знать о воровстве своего боярина?» «Мой муж не отдаст Скарпи», — ответила Ольга. «Скарпи ему нужен». «Чтобы противостоять тебе?» «И тебе». «Но закон, правда, нарушена». «Ну и что?» Княгиня полюбовалась изумрудом на одном из своих перстней. «Мой муж и так знает, что Скарпи Нурман. И закон Нурмана, бери все, до чего можешь дотянуться, он тоже знает. Ничего нового ты ему не расскажешь». «Значит, великий князь нам поверит». «Ну, конечно. Только одно дело поверить, а совсем другое — признать это прилюдно. Прилюдно он скажет, что твой варяг лжет». Она уронила руку на колено. «А что ты сможешь сказать ему, варяг?» «Я скажу, пусть боги рассудят, кто прав», — тотчас ответил Духарев. Княгиня вновь перевела взгляд на Свенальда. «Твой варяг настолько хорош?» — спросила она. «Не уверен», — с сомнением ответил воевода. «Я надеюсь, ты не думаешь, что богов действительно беспокоит такая мелочь, как ваш спор?» Вновь обратив взгляд на Духарева, осведомилась Ольга. «Нет, я так не думаю», — мрачно сказал Духарев. «Скарпи — отличный боец», — заметила княгиня. «И он ближний боярин князя. Ты ему не ровня». «По правде он должен ответить», — возразил Сергей. «Это верно», — подтвердил воевода. «Может рискнуть?» «Не стоит. Я знаю своего мужа. Если он сочтет, что его боярину не победить, он не разрешит тому биться. По правде, Скарпи не обязан биться сам. Он может выставить бойца. И, учитывая важность решения, я даже знаю, кто будет этим бойцом». «Кто?» «Асмунд. Я же сказала, что знаю своего мужа». «А, тогда нет смысла». Духарев вопросительно поглядел на воеводу. Для него Асмунд было всего лишь именем. Но великие не снизошли до объяснений. «Значит, забудем», — резюмировал Свенальд. «Да», — кивнула княгиня, и, обращаясь к Духареву, «ты мне понравился, варяг. Но ты слишком высоко себя ставишь для того, чье время брить голову еще не пришло». Примечание. Бритая голова с оставленным на макушке оселедцем — варяжский знак вождя. «Оно придет», — сказал Свенальд, «если его не найдет печенежья стрела этим летом. Княгиня тонко улыбнулась. «Мнится мне, что печенежья стрела не единственное, что ему угрожает. Ты ступай, варяг. Пусть Перун сделает твой меч непобедимым, и мы еще увидимся». Серега поклонился низко, а когда разогнулся, Свенельд и Ольга уже о нем забыли. Они глядели друг на друга и глядели так, что Серега понял то, о чем лучше не говорить вслух, чтобы не накликать большую беду. Поэтому он тихонько вышел из светлицы и тихонько закрыл за собой дверь. Напоследок Свенельд сделал Духареву воистину княжеский подарок. Отдал ему в десяток Мошега и Рагуха. Но оценил этот подарок Серега только тогда, когда увидел белых хузар в деле. Вот тогда он и понял, что воевода действительно желает заполучить Духарева, свою дружину. Отдать таких воинов простому десятнику все равно, что прикрепить к какому-нибудь отделению пехоты, возглавляемому сержантом-срочником, персональный вертолет огневой поддержки. Такое могло случиться только в одном случае, если этот сержант существенно ценнее вертолета. А поскольку высокая ценность благородных хузар была очевидна, то Серега немедленно возгордился. И было с чего.